Черный Мерседес отъехал, и двое мужчин, стоя под солнцем на дороге, долго смотрели вслед автомобилю. Геннадий надел темные очки. «С Богом! Пойдем, Саня!» Мужчины вошли в пролесок. Спокойно шумевшие деревья неожиданно низко согнулись от резкого ветра и, разогнувшись, сбросили серпантин разноцветных листьев на пружинищий под ногами мох. Военный газик стоял на полянке. Под колесами выступила черная вода. Саша сел на место водителя. Геннадий рядом. «Интересная у этих ребят атаманша. Я почему-то ей поверил». «Главное, что ей поверила Анна». Саша облегченно вздохнул. Чтобы обеспечить побег Анны, он позавчера отправлял в город своего заместителя за продуктами и медикаментами. Проработав неделю без выходных, практически не видя жену, он от радости предстоящего сегодня свидания, а также побега Анны, забыл проконтролировать перенос продуктов из вездехода. В военном поселке Топь отношения между старшим и младшим офицерским составом смело можно было назвать демократичными, а часто дружескими. Оторванность от крупных населенных пунктов и специфика рода войск создавала особую атмосферу в коллективе. Взять из ничейной коробки бутылку или батон колбасы преступлением не считалось, просто нужно было предупредить хозяина и при случае отдать занятое. «Что случилось?» — Гена закурил. «Говори быстрее, не томи». «Не хотел тебе рассказывать, но в заготовленных продуктах я не досчитался 3 бутылок водки и 2 батонов колбасы. Наше алиби может выглядеть не так убедительно, как мы рассчитывали». Гена оставался спокойным, курил в открытое окно. «А медикаменты?» «С медикаментами полный ажур. Вошел домой и сразу протянул пакет жене. Поручил сохранить. И Аринай их положила в наш холодильник. Понимаешь, она меня неделю не видела, ну и накинула. О продуктах я в тот момент напрочь забыл». Геннадий, понимающе, улыбнулся. «И где ты их оставил на ночь?» «В вездеходе». «Тогда понятно. Подумали, что продукты для столовой, и они расплатятся». Александр смущенно кашлянул. «Я понимаю, Гена. Продукты нужно возобновить в прежнем составе. Давай не в город, давай в поселок нефтяников заедем. Там водка всегда есть». Геннадий достал из кармана портмоне из кожи анаконды. Пальцем провел по ряду купюр. «Там колбаса хреновая, а до города далековато». Александр завел машину и стал аккуратно выруливать между низкорослых деревьев. «Сегодня удачный день, и колбаса даже там должна быть приличная. Мы же все утро с 8 до 12 на дороге простояли, ждали чуда. И заметь, дождались. Везуха по теории вероятности держится сутки, то есть в нашем случае продлится часов до 11 вечера, а там отбой». Геннадий снял темные очки. «Ладно, поехали в поселок. За час обернемся». В зоне Топь стоял кипиш. Сержанты бегали, офицеры делали суету и смотрели друг на друга ошалевшими глазами. У въехавшей на территорию поселка машины Гены и Александра возник Эдик Сурков. Нервничая, он докладывал. «Вы представляете, она пошла мыться в общий душ. У нас же котельную реконструируют. И ей в доме воду выключили. Анна заперлась, мля, одна в помывочном блоке. Через 2 часа дежурный заглянул в душ, а там ёперный театр. Никого. Когда генералу доложили, он чуть ли приказ о моем разжаловании не отдал. А Галина-то Галина. Орала больше всех». Начальник хозяйственного отдела, Яков Котелевич, издалека наблюдал за друзьями. Александр, успокаивая, показал ему большой палец. «Отличный результат проведенные операции». Гена старался не улыбаться слишком откровенно и счастливо, отправляясь на разборку к генерал-лейтенанту, которого в зоне за глаза звали по имени Аристархов. 70-летний Аристарх в полевом комбинезоне, надетом на солдатскую майку, сидел за рабочим столом. Настроение мрачное. Идеальный канцелярский порядок нарушало блюдо с нарезанными фруктами и 3 серебряные стопки около бутылки французского коньяка. За рядом стоящим совещательным столом разбирал бумаги излишне идеальный, как компьютерный герой, Ленчик. Войдя в кабинет, Геннадий подошел к столу. На Ленчика старался не смотреть, чтобы не портить себе настроение. Ведь именно он, полковник медицины Геннадий Лебедев, стал тем самым профессором Преображенским, который сделал из дворового приличного пса Шарика потенциального смершевица Шарикова. Ленчик, помимо тяжелого характера, мании величия и равнодушной жестокости, обладал еще двумя качествами, усиливающими его темные стороны, прекрасными внешними данными и уникальным здоровьем. Его кровь со временем стала лечебной, и генерал Аристарх нуждался в ней. Генерал разлил коньяк, приглашающим жестом показал на стопки. Первым подскочил Ленчик, опрокинул в себя коньяк, поблагодарил. Гена, смакуя, сделал первый глоток ароматного напитка 30-летней выдержки. Аристарх выпил коньяк, как вкусный сок. Выдохнул. «Ну что, просрали Аньку? Никуда не денется. Найдем. Или сама прибежит». Со злостью выпалил Ленчик. «Мое мнение вы знаете. Мы не имели права ее здесь задерживать». Гена допил коньяк. «С ЧП меня ознакомили. Лично я сделать ничего не смогу. Я медик, а не охранник. Пойду купленные утром медикаменты разбирать». Аристарх стукнул пустой стопкой по столу. «Слушай, доктор, а не ты ли случаем помог Анне сбежать из поселка?» Гена уже у дверей кабинета обернулся на генерала. Они оба питали к друг другу сильное, искреннее чувство профессионального уважения и человеческой ненависти. Но оба были настолько привязаны личностными, денежными, медицинскими и многими другими факторами к пространству Земли, официально называемому «зону топь», что оставалось только мириться с присутствием друг друга. Геннадий улыбнулся генералу. «Аня? Смог бы, помог бы. Не сомневайтесь». Как только за Геннадием закрылась дверь, Ленчик разложил перед генералом листы. «И я тут для своей командировки наметил план передвижения по населенным пунктам, которые вы мне перечислили. Подсчеты произвел, тактику поисков и доставки изложил». Генерал без интереса посмотрел на схемы. «Да подожди ты со своей Белоруссией. Никуда она пока не денется, надеюсь. А вот если побег Анны из топи организовал Гена, мы ее долго не увидим». «Господин генерал...» Ленчик начал злиться. Он всегда злился при упоминании имени Анны. Чем она лучше его? Но Анну все любили, а его — нет. Сбежала так сбежала. И пес с ней. Вы же, Аристарх Кириллович, придумали гениальный план для добывания нового лекарства. Через 2 недели я привезу вам новый биоматериал. И забудем про Аньку. С ней больше проблем, чем пользы. Даже умудренный и бездушный Аристарх воспринимал похвалы с удовольствием, тем более заслуженные. «Хорошо», — генерал отщипнул виноградину. «Действуй, Ленчик. И помни, о чем мы договорились. Детдома — это хорошо. Но если почувствуешь нужные нам качества в ребенке даже при родителях, все равно вези сюда, не размазывай сопли. Только местным бабам не говори, бунт поднимут». Лицо Ленчика изменилось. Стало самоуверенно неприятным. «Я вот одного не понимаю. Зачем родителям урод или умственно неполноценный человек? Мы всем делаем хорошо, а нас осуждают. Моя мать меня, когда я еще был идиотом, терпеть не могла. Стыдилась, унижала». Аристарх отпил коньяк, и его взгляд задержался на артритных пальцах с распухшими суставами. «По-разному бывает». «В 90 случаях». Ленчик вспомнил несчастное детство, психдиспансеры, детей с таким же, как у него, диагнозом. «Родителям такой ребенок не нужен. Поэтому ими приполнены детские дома». Генерал рассматривал слоящиеся ноготь на пальце. Банальные рассуждения Ленчика его мало интересовали. «Не тебе судить. Я старею». Положив бумаги в папку, Ленчик сел напротив генерала, взял придвинутую рюмку. «Все стареют. Это естественный процесс». «Не зли меня. Я слишком быстро старею. Вылетаешь завтра». «Аристарх!» Ленчик сложил руки поверх папки. И генерал с завистью посмотрел на его идеальные руки и блестящие ногти. «Вы учтите, что ваш организм изношен возрастом и природными особенностями нашей зоны. Тело может не выдержать. Сейчас вы получали материал от Ани и меня, и разница составляла 40 лет. С детьми разница подойдет к 60, и неизвестно, будет ли совместимость». Генерал побледнел, руки его дрожали. «Ты, неуч подзаборная, ты кого учишь? Меня? У меня звание академика, я хозяин спецзоны, а ты? А я?» Ленчик встал, аккуратно придвинул стул на место. «Я ваше средство выживания. И если бы не моя и не Анькина кровь, вы бы загнулись еще 3 года назад». Ленчик вышел из кабинета, тихо закрыв за собой дверь. Взгляд Аристарха опять задержался на ногте указательного пальца. Он дотронулся до него, и ноготь отпал, оголив язву. «Я жить хочу, Ленчик. А на всех остальных мне...» Аристарх плюнул на язву. Он резко встал. Достал из кармана военной куртки плоскую металлическую фляжку, из ящика стола воронку, входящую в комплект фляжки, и перелил из бутылки немного коньяка. Пройдя по длинным коридорам, генерал дошел до отсека с надписью на дверях «Медицинский блок». Дежурный охранник открыл перед ним дверь. Аристарх пересек приемный покой, заглянув в кабинет главврача. Кабинет у Геннадия и лаборатории в зоне, отделяемым от коридора пуленепробиваемым стеклом, мог позавидовать любой исследовательский центр. И в России, и в других странах таких пока больше не было. Установка на исследование крови по 30 параметрам, сканеры всего тела и мозга, компьютеры последнего поколения, операционные столы в окружении фантастического оборудования, от скальпеля до лазера и с мониторами видеокамер. Видеокамеры были и общего наблюдения, и специальные, дающие не только изображение, но и показывающие температуру органа размером до 2 мм, особые капельницы, автоклавы различного назначения и еще много-много медицинского оборудования и инструментария. У Аристарха лежал длинный список необходимого нового оборудования, как всегда, 20 миллионов. Геннадий, переодетый в белый халат, смотрел на монитор компьютера, на колонку данных анализа крови сотрудников зоны. Аристарх запросто зашел в кабинет, на него были настроены все коды дверей зоны. «Давно хотел тебя спросить, Гена, как ты относишься к идее перевода сюда нескольких детей?» Геннадий ввел в компьютер новые данные, и на мониторе появилась новая колонка анализов крови. «Если они ничейные, то нормально. Как я понимаю, их доставка – дело решенное. Дети с нужными нам медицинскими данными будут, скорее всего, с тяжелым диагнозом, и переезд сюда – их единственный шанс на нормальную жизнь. У меня по графику обработка данных анализов новых заключенных. Есть интересные экземпляры. Вы меня отвлекаете». «Работай». У прозрачной двери Аристарх сделал глоток из фляжки. Академик никогда не напивался, но и абсолютно трезвым после 2 часов дня тоже не был. Игнорируя заключение врачей по поводу алкоголя, он провел свои собственные исследования. Алкоголь алкоголю рознь. Лично ему 300 граммов в день отличного коньяка вреда не приносили, только поднимали тонус. Аристарх вышел из кабинета, прошел дальше по коридору и открыл дверь с табличкой «Лаборатория». Помещение, особенно после кабинета Геннадия, больше походило на кладовку. У противоположной стены кладовой блистал железными дверцами лифт. Генерал спустился на нем на 2 этажа ниже. От лифта вглубь вел длинный коридор. Справа глухая стена, слева, за небьющимся стеклом, палаты камеры. Появление генерала вызвало вой и матерную ругань. Аристарх шел мимо стеклянной стены, присматриваясь к пациентам, улыбался. Некоторые совсем не реагировали, лежали на специальных кроватях неподвижными тушами. В 5 последних, индивидуальных камерах, содержались мужчины разного возраста, которых объединяло нечто общее. На их лицах читалось, если не безумие, то явная патология. Вели они себя по-звериному, ожесточенно плевались. Один, дождавшись появления генерала, выдал желтую струю мочи на оргстекло. Аристарх задержался на минуту, досмотрел зрелище и осуждающе погрозил пальцем. «Деградируешь, нехорошо». Он пошел дальше. «Эх вы, кролики вы мои уродливые! Совсем плохими стали, но скоро у вас будет пополнение. Новая молодая кровь».